Из цикла «Степная дудка», два стихотворения. На каждый звук есть эхо на земле. У пастухов кипел кулеш в котле. Почесывались овцы рядом с нами и черными стучали башмачками. Что деньги мне, что мне почет и честь в степи вечерней без конца и края. С Овидием хочу я брынзу есть и горевать на берегу Дуная, не различать далеких голосов, не ждать благословенных парусов. Второе. Где вьюгу на латынь переводил Овидий, я пил степную синь и суп варил из мидий, и мне огнем беды дуду насквозь продуло, и потому лады поют, как Мариула, и потому семья у нас не без урода, и хороша моя дунайская свобода, где грел он в холода лепешку на ладони, там южная звезда стоит на небосклоне.